14. Йоллуп. Если вы носите этот весьма стесняющий головной убор, то вам строго рекомендуется ходить медленно и размеренно, уделяя самое пристальное внимание прямой осанке. Йоллуп склоняет вашу голову в знак покорности и смирения, нагружая череп и шею необходимым весом. Йоллуп также снабжен колокольчиком, оповещающим всех о вашем присутствии. Доступные варианты – железо. Длина 18¾, ширина 14¼, высота 16¼. Номер товара 39272762666. Коридор выглядел заметно уже, чем в прошлый раз. От гнилой вони кружилась голова. Луч фонаря обшаривал пол, потолок и стены, разгоняя тени. Штукатурка на крошащихся стенах взмокла и гнила, будто кожа прокаженного. Пол казался мягким из-за толстого слоя грязи. Слизь и грязь сталактитами свисали с потолка. Эмми бежала. Впереди коридор сворачивал направо, уходил во мрак. На углу Эмми остановилась в нерешительности, сперва сунула вперед фонарь, затем выглянула сама. Там лежал пустой, безопасный с виду коридор, будто завлекал. Еще 30 футов, и коридор разветвился. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Эмми свернула налево, затем снова повернула налево и еще раз, затем направо, все глубже погружаясь в улей. Коридор сузился так, что плечи касались стен. Эмми напряженно вслушивалась, надеясь распознать голоса Безила, Мэтта и Тринити. Но доносилась лишь тихая капель воды, сбегающей по стенам, собирающаяся у ног. Потихоньку подступала клаустрофобия. Страх стучал в рассудок, подначивал, мол, если попытаешься вернуться так, как пришла сюда, коридор окажется другим. Эмми напомнила себе, что магазин запрограммирован на дезориентацию, так что лучше просто идти вперед. Налево, направо, направо, налево. Струя холодной воды с потолка, будто игла, скользнула за шиворот, словно ударила током. Эмми потянулась вытереть. Жидкость была с желтой грязью, будто с гноем из проколотого нарыва. Стены давили, дышалось с трудом, заболела голова. Налево, направо, направо, налево. Эмми свернула за угол и замерла. Новый коридор и без оштукатуренных стен, сочащихся влагой. По обе стороны высокие железные решетки, похожие на двери поперечины, шелушащихся ржавчиной прутьев. Что делать? На голову каплет холодная вода. Надо идти вперед? А вдруг эти двери открыты? Вдруг кто-то прячется в темноте за ними? Но Эмми была уверена. Цель близка. Магазин хотел помешать ей найти это место. Пытался запутать ее, но она все равно нашла. Она шагнула вперед, затем еще раз. «Безил?» — прошептала она. «Мэтт! Тринити!» Спереди и слева из решетки вылез белый червь. Эмми подошла поближе и поняла, что это палец. Из решеток ползли человеческие руки, протискивались в щели, тянулись к ней, к ее теплу. Грязные пальцы колыхались в холодном воздухе, как анемоны, вынюхивали ее своими подушечками. Эмми обвела коридор лучом фонаря, и решетки взорвались бледной плотью. Сотни рук протискивались сквозь прутья, стены сделались покрытыми живой шерстью из шевелящихся пальцев. Эмми кинулась бежать. Пальцы скребли по лицу, коленям, бедрам, груди, старались зацепить одежду, продраться к коже. Коридор закончился очередной развилкой. Слева, подобие уже пройденного, решетки из сотни торчащих рук. Эмми пошла направо. Вода закапала сильнее, с потолка пошел настоящий дождь. Эмми вытерла рукавом лицо, свернула за угол. Она понимала, что окончательно сбилась с пути и заплутала, но была уверена, нужное все ближе. В новом коридоре комнаты по сторонам гораздо больше, и дальше отстояли друг от друга. Эмми заставила себя посветить в них. В каждой была мебель, утащенная из демонстрационного зала, словно кающиеся были насекомыми, готовящими гнездо к зиме. В одной — стол, горе-жир с заботливо расставленными стульями. В другой — напольный матрас скопцы. Весь покрытый плесенью, обвис, прислоненный к земле. В третьей комнате разбитые салатные миски. Осколки блестят в луче фонаря, толстым ковром лежат на полу, будто только и ждут того, чтобы вонзиться в чьи-нибудь артерии и вены. В последней комнате коридора вешалка для полотенец «Мунго». Система состояла из двух матовых, элегантно изогнутых стальных стержней. Верхний — для больших банных полотенец. Нижний — потоньше, для ручных и мочалок. Система «Мунго» была бестселлером в ванных, а здесь с нее свисал человек. Связанные за спиной руки прикручены к верхнему стержню кожаными ремнями. Ноги согнуты в коленях, лодыжки перекрещены, ступни привязаны к нижнему, так что тело образовало гротескно изогнутую фигуру. Наволочка против дуб, пропитанная темной жижей, закрывала лицо, будто капюшон. Эмми сразу узнала брюки и рубашку. Человек пошевелился, глухо звякнул колокольчик. «Бэзил?» — прошептала она. Он испустил негромкий, исполненный боли стон, качнулся в одну сторону, в другую. В тесной комнате колокольчик бренчал с неестественной громкостью. «Это я. Все в порядке. Я вернулась за тобой». Она взялась за верх наволочки двумя пальцами, сдернула ее с головы. Под ней оказалась клетка из стальных полос, закрепленная на голове железными винтами, закрытая на шее болтом с барашковой гайкой. С воротника свисал грубый железный колокольчик. Один глаз Бэзила почти полностью заплыл, второй покрывала запекшаяся кровь. Нижняя губа рассечена, скулы в синяках распухли. Он повернул распухшее лицо к Эмми, пытаясь разглядеть ее. «Эмми, я сейчас тебя освобожу!» Бэзил тяжело, быстро, глубоко задышал. Эмми присмотрелась к прихватившим руки ремням. Их сильно затянуло, узлы как стальные. А вот под весом Бэзила вылезли болты с одной стороны основания «Мунго». Она уперлась ногой в стену, дернула стержень, а вес Бэзила довершил остальное. Он обвалился на пол лицом вниз, ударился плечом и шеей, взвыл от боли под дикое бренчание колокольчика. Узлы перестали затягиваться под весом тела, и Эмми смогла развязать их. Она осторожно вынула ноги Бэзила из кожаных петель, опустила на пол. Сложнее оказалось справиться с клеткой на голове. Но болт, скреплявший воротник, в конце концов поддался усилиям, и Эмми даже охнула от радости. Дальше просто — отвинтить, отомкнуть защелку и зашвырнуть страшное железо в угол. Освобожденный от уз Бэзил лежал, будто изломанная кукла, и тяжело дышал. По щекам катились слезы. «Я тебя переверну», — предупредила Эмми. Когда она перевернула его на спину, он охнул. Она схватила его за руки, высвободила из-под тела, потерла кисти, стараясь вернуть им чувствительность. «Моя рука», — выдохнул Бэзил. «Она сломана!» Эмми не знала. Она никогда не видела, как выглядит сломанная рука. «Мы уходим отсюда», — вместо ответа сказала Эмми. «Магазин попытается остановить нас. Будет путать, лезть в голову, завладевать рассудком. Но если сосредоточиться и собраться, можно ему не позволить. Нужно бороться, понимаешь?» Похоже, Бэзилу было очень больно. Он закрыл глаза. «Я же сказал тебе уходить!» «И когда это я исполняла твои приказы?» Бэзил скривился. Эмми сперва и не поняла, от чего. Губы натянулись, открыли окровавленные зубы. Лоб сморщился, щеки сдвинулись. Он улыбался. «Маготвешвенная!» — прохрипел он. «Что?» — он прокашлялся, сплюнул кровью. «Ты настоящая ответственная по магазину. Я всегда это знал». Эмми подтянула его к стене, помогла сесть, опершись спиной о мокрую штукатурку. «Это был комендант Исайя Ворд», — прошептал Бэзил. «Он сделал это со мной. Он сказал, что я слабый, неэффективный, и что он управится с людьми вместо меня». «Бэзил, ты отличный менеджер», — он покачал головой, спросил. «А где Тринити?» «Она ранена. Но она еще в магазине. Мэтт пытается отыскать ее». «Он в безопасности?» «Не совсем», — ответила Эмми, не зная, стоит ли сообщать о самом плохом. «Мне кажется, Руфь Энн...» «Что?» «Мертва», — сказала Эмми и сглотнула. В горле будто засел кусок стекла. Бэзил оперся затылком о стену, зажмурился. «Я знал, что мне не следовало звать ее сегодняшней ночью. Я знал... И погубил ее. Я все испортил. И погубил Руфь Энн». «Это не твоя вина. Это ничья вина». Бэзил снова покачал головой. «Я так выбрал. Я пригласил вас обоих. Это дало мне повод поговорить с тобой». «Что?» «Я думал, что смогу выяснить, почему ты так популярна, почему все говорят с тобой». «Я не так уж и популярна». «А я зануда. Пока я не стал менеджером этажа, со мной никто и не разговаривал». Эмми подумала над этим с минуту и, наконец, сказала. «Есть вещи похуже, чем быть занудой». Потом они сидели и молчали так долго, что Эмми встревожилась. Уж не заснул ли Безил? «Нужно идти. Отдохнуть можно и снаружи». Она попыталась поднять его, но, похоже, Безил не пылал желанием снова навестить демонстрационный зал. Ему была нужна мотивация. «Тебя же ждет дома сестра. Ей нужно, чтобы ты вернулся домой, верно?» «У нее завтра день рождения», — вяло сообщил Безил. «Вообще-то, уже сегодня...» «Как ее зовут?» «Шанет. Ей исполнится 10». «И что ты купил ей?» «Лего. Она хочет iPad, но мы экономим». «А торт? Ты купил ей торт?» «Мы его сделаем. Как всегда. Традиция». «Тогда лучше нам увезти тебя отсюда», — заверила Эми. «Доставим тебя домой, и ты испечешь ей торт». «Еще минутку», — попросил Безил. «Дай мне посидеть еще минутку». Эми присела рядом. Батарея в фонаре садилась, свет пожелтел до оттенка старой кости. «Хорошо, еще минутка. Так хорошо просто сидеть, не двигаться, не бежать. Это было приятно и казалось чем-то правильным. Можно остаться здесь, а поутру новая смена отыщет их. Нет нужды бояться, принимать трудные решения». Фонарь все тускнел и тускнел. Скоро он погаснет. Останется лишь сидеть в темноте и ждать. Но в глубине души Эми знала. Это все неправда. Так магазин подталкивает разум, лезет в голову, подстегивает скверные старые привычки и страхи. Она взялась за палец с вырванным ногтем и сдавила так, что перед глазами заплясали огни. Боль помогла подняться на ноги, трезво подумать. Эми хлопнула в ладоши, резкий звук эхом заметался по комнате. «Больше никаких промедлений. Мы не останавливаемся, пока не выберемся отсюда». «Еще минутку», — сонно выговорил Безил. «Нет!» — отрезала она, схватила его за руку и потянула вверх. «Вот так магазин и выигрывает, когда мы перестаем стараться, когда ленимся. Давай, Безил, шевелись!» Она ощущала себя учительницей физкультуры, хлопающей по плечу, увещевающей, дергающей и грозящей, но в конце концов она поставила его на ноги. «Ох!» — глухо выдохнул он сквозь разбитые, распухшие губы и завалился направо. Эми подхватила его и держала, пока кровь возвращалась к ногам. Как поток острых иголок вниз по щиколоткам, в ступни. Безил скрючился от боли. Эми помогала ему удержаться на ногах, пока не пройдет боль. «Куда идти?» — наконец спросил он. «За мной!» — с непререкаемой уверенностью ответила она, хотя понятия не имела куда. Она вспомнила. Кто-то говорил ей, что путь наружу из любого лабиринта — это всегда поворачивать направо. Конечно, план действий так себе, но можно сосредоточиться на его исполнении. Так хотя бы магазин в голову не заберется. Она помогла Безилу выбраться из комнаты, но в дверях его ноги подкосились, и он рухнул на пол. «Холодно», — простонал он. В тусклом свете Эми увидела, что его босые ноги мокры. Тонкая пелена воды текла с коридора, где целиком закрыла пол. Вода вихрилась у пяток. «Где-то протечка», — пробормотала Эми. «Труба лопнула», — уточнил Безил, когда Эми помогла ему подняться на ноги. Он был прав. Вода прибывала, неслась по полу. Пока глубина не больше дюйма, но уровень не убывал. Беглецы зашагали быстрее, эхо шагов разносилось по коридору. «Как мы выберемся отсюда?» — осведомился Безил. Эми хотела объяснить свою идею с лабиринтом, но в голову пришла идея получше. «Пойдем вслед за водой. Она всегда отыщет дорогу». Они дошлепали до угла, свернули в коридор с решетками. От воды веяло холодом. Сквозь решетки просунулось целое море рук, возбужденное людским присутствием. «Что за чертовщина?» — пробормотал Безил. «Направь луч вперед и не отходи далеко от меня», — велела Эмми и вручила ему гаснущий фонарь. «Их слишком много». «Тут не очень с обходными путями. Или ты собрался остаться здесь?» Безил покачал головой. Прежде чем он передумал, Эмми схватила его за пояс, и оба шагнули к рукам. Те тут же протянулись к ней. Словно нетопыри альбиносы из темноты захлопали крыльями у лица. Руки хватали, тянули, щипали. Эмми пригнула голову и упорно ступала сквозь водоворот холодной плоти. Руки хватали за волосы и выдирали пряди. Лезли, как черви, в рот, цеплялись за щеки и одежду. Шлепали по глазам, и оттого перед ними будто вспыхивал свет. Хотели сбить с ног, затянуть к себе. Шатаясь, дрожа, хныча, покрытая грязью от нечистых рук, Эми упорно брела вперед и тащила за пояс Безила. Она пыталась отшибить самые наглые, но те хватали за пальцы, выворачивали до хруста в суставах, драли лицо. И вдруг исчезли. Эми с Безилом выбрались из коридора решеток, как пловцы на берег, и остановились не в силах отдышаться. Безил уставил вытаращенные глаза в пол, беззвучно шевелил располосованными губами. Руки разодрали запекшиеся раны, снова потекла кровь. Эми выпустила пояс, согнулась, она ощущала себя испачканной сверху донизу. «Твои волосы! Они вырвали их!» — прошептал Безил. Она пощупала свою голову, вся липкая от крови. Ступни обожгло холодом. Эми вздрогнула, вода уже заливалась в ее кеды Чак Тейлор. «Главное — двигаться!» — сказала она. «Мы уже почти пришли!» Они свернули налево, направо и снова направо, вслед за потоком воды. Все просто. Если глубже, то идешь в нужном направлении. Вода всегда следует по пути наименьшего сопротивления. Луч фонаря уже едва рассеивал тени, превратился в слабое сияние, отражающееся от темной водяной поверхности. Несмотря на раны, Безил не отставал, а когда начинала, Эми хватала за здоровую руку и тянула, и пара шагала быстрее. Эми подумала, что они двое, ни дать ни взять, пара крыс, бегущих с тонущего судна. Наконец, за очередным углом в 20 футах впереди показалась дешевая белая деревянная дверь. Вот и выход в демонстрационный зал. Перед ним собралась лужа. Эми прошлепала к нему, нащупала круглую ручку и повернула. Дверь раскрылась, вода хлынула в зал, разлилась по спальням, исчезла под пайконнями и финимбруннами. «Затопленный демонстрационный зал», — плюхаясь на кровать, мрачно подытожил Безил. «Комиссия, это безумно понравится». «Это наименьшая из наших проблем», — забирая у него фонарь, мрачно посулила Эми и вдруг заметила, на чем Безил сидит. «Ха, спальня! Мы в спальнях! А ну-ка, пойдем!» Она кинулась чуть не бегом. Безил едва поспевал, свет фонаря мерцал и дрожал, будто пламя гаснущей свечи. Эми подняла его над головой, затем опустила вниз, полезла под кровать. «Что ты ищешь?» — спросил Безил. «Сумки. У Мэтта вместе со снаряжением. И фонари». «Эми, спальни огромные. Ты их ни за что не отыщешь». Та прекратила метаться. Обнаружив свою цель, она кинулась за мюскк, перегнулась через него и потащила с пола мокрую спортивную сумку. «Что ты там говорил?» «Открыть молнию, запустить обе руки в содержимое, обыскать, затем поднять и вывернуть на кровать». Выпал длинный черный маглайт. Безил схватил его, щелкнул выключателем. Вырвался мощный луч белого света. «Ты мой новый супергерой», — объявил Безил. «А теперь пошли, отыщем остальных». Он повел лучом по спальням. «Не надо!» — крикнула Эми. «Слишком поздно». Фонарь безжалостно высветил ожидающих в темноте. Среди мебели затаились сотни грязных призраков. Куда бы ни ткнулся луч, там с бесконечным терпением дожидались кающиеся, окружали, заполняли зал. Эми вспомнила, как ее схватили и понесли к креслу. Лютый ужас пронизал ее сверху донизу. Она окаменела. Сотни потерявших человеческое духов со стертыми лицами окружили ее. Недвижные, бездыханные, застывшие, как трупы, молчаливые, как смерть. Затем в их толпе что-то зашевелилось. Группка передвинулась в сторону, открыла дорогу кому-то, бесцеремонно шагающему к беглецам. Наконец, из безликой толпы мертвецов выступил Карл. Или, скорее, комендант Исайя Ворд. Он промакивал губы образцом обивочной ткани. Его лицо скривилось в ухмылке, полной ненависти и презрения.